Епілог. Ешлін. «Мам, пап», – здерговуюсь я, хотя я ощущаю неловкость и встаю, указывая на семью Кольта. «Это Бекка Торн, мама Кольта, а это Блейкли, его младшая сестра. Блейк, Бекка – это Уэйд и Анжелика, мои родители». «Приятно познакомиться», – отвечают мои родители. Их внимание привлекают то красные, то черные краски на лицах Бекки и Блейкли, то каток, на котором сейчас играют ястребы Университета Лос-Анджелеса. Все еще не могу поверить в то, что Кольт убедил их прилететь на свою первую игру. Пусть она и завершает сезон. После стычки с Логаном и нашего с Кольтом примирения в его тачке, он отвез меня домой и провел со мной ночь. На следующее утро Кольт получил сообщение от Тео, в котором тот сказал, что выгнал Логана из дома Тейлора. К понедельнику Логан уже съехал, и ему там больше будут не рады до тех пор, пока он не вытащит голову из задницы. Слова Тео не мои. Не буду врать, мне потребовалось пара недель, прежде чем я снова почувствовала себя уютно в доме Тейлора. В выходные он все еще немного напоминает бордель, поэтому в такие дни мы с Кольтом тусуемся у меня дома, а по будням там даже какая-то домашняя атмосфера. И это было хорошо. Видеть, как настоящие друзья Кольта сплачиваются вокруг него, вместо того, чтобы дальше позволять Логану выходить сухим из воды и потакать его ужасному поведению. Коротыш тоже съехал. На самом деле он живет с Логаном и Грейвсом. Могу лишь представить, какой кошмар творится у них дома. Но, к счастью, мне все равно, потому что это больше не мое дело. Слава нахрен Богу. Когда команда соперников спешит к нашим воротам, болельщики начинают скандировать: «Защита! Защита!» Моя мама снимает свой платок, окрашенный в технике тай-дай, и перекидывает его через руку, когда они с отцом протискиваются мимо остальных, чтобы дойти до своих мест. Прошла половина первого тайма, а счет все еще 0-0. Но тут Деб крадет шайбу, которая, как сказал Кольт, по-другому называется «бисквит» у команды соперников, и пасует ее Логану, стоящему в правом крыле. Тот бьет по шайбе в сторону сетки, но вратарь блокирует ее ногой. И тут Кольт вступает в дело и, как чертов ниндзя, ловит отдачу. «Давай, Кольт, у тебя получится!» Кричу я. По венам у меня течет адреналин. Кольт обводит шайбу вокруг сетки, отскакивает от борта, обходит защитника и летит к Тео, который, приготовившись, уже ждет в центре площадки. Защитник соперника пытается занять позицию между Тео и их вратарем, но ему не удается сделать это вовремя, так как Тео отправляет шайбу в правый верхний угол их ворот. Закрывая рот ладонью, Блейкли кричит имя Тео. И мои родители присоединяются, когда загорается красный огонек, подтверждающий, что наша команда заработала очко. И мне нравится это. Энергия, холодный воздух, колокольчики, звенящие на трибунах, плакаты с номером Кольта в руках болельщиков, раскрашенные в цвета нашего университета. Мне все это нравится. И когда через два тайма игра заканчивается, и мы встречаем Кольта на улице после его небольшой пресс-конференции с парой журналистов, мне нравится его улыбка. Та самая, что он хранит лишь для меня. И тот пьянящий поцелуй, который он дарит мне, прежде чем мы вспоминаем, что наши семьи наблюдают за нами. «Всем привет. Простите, что заставил вас ждать». Он оборачивается к ним, обнимая меня за талию. «Не извиняйся», — отвечает Бекка. «Как прошло интервью?» «Хорошо. Только удивлен, что все так озабочены тем, что я вернулся на лед». «Удивлен?» — язвительно замечает Бекка. «Серьезно? Они годами обивали порог твоего дома. А после сегодняшней игры? Они, должно быть, вне себя от радости из-за возвращения блудного сына на лед». Я щипаю Кольта за бок, и он отшатывается на пару сантиметров и смотрит на меня сверху вниз. «Эй, это еще зачем?» «Просто так. Ты, милый, когда краснеешь». Он закатывает глаза, но прижимает меня к себе. Наверное, все еще оправляясь от того вихря, в который превратилась его хоккейная карьера. «Хорошая игра, Кольт», — вмешивается мой отец, протягивая Кольту руку. Тот пожимает ее, а с его лица не сходит мальчишеская улыбка. «Спасибо. И спасибо, что пришли. Это много значит для меня». «Мы бы не пропустили», — отвечает моя мама. «А у всех игр обычно такой большой счет. 9 очков. Это много, так ведь?» «Не», — вмешивается Блейкли, засунув руки в карманы куртки. «То есть да, это довольно высокий счет. Но теперь, когда Кольт снова играет в одной команде с Тео, университет Лос-Анджелеса будет не остановить. Только если мое солнышко будет на трибунах». Все еще смущаясь, Кольт потирает шею и снова глядит на меня сверху вниз. «И твои мама с сестрой», — добавляю я. «И твой отец, который наблюдает за тобой с небес», — добавляет Бекка. «Он бы очень гордился тобой, Кольт». Кольт переводит взгляд на темное небо и обнимает маму, а мои родители прижимаются ко мне с двух сторон. «Люблю тебя, Эшлин», — шепчет папа. «И я тебя люблю». «Кольт хороший парень», — добавляет мама. «Мы очень рады за тебя». Улыбаясь, я смотрю на Кольта и встречаюсь с ним взглядом. «Я тоже очень рада. И я правда по-настоящему счастлива».